Дорогие ребята, сегодня мы заканчиваем чтение повести о преподобном Сергии Радонежском Леонида Нечаева. Последняя осень. Уже отошли с миром ко Господу и Симон, и Исаак, и Молчальник. Готовился к скорому отшествию в вечность и преподобный Сергий. Всегда-то он трудился за двоих, а теперь, на 78-м году жизни, силы стали покидать его. Сколько хожено по земле русской! Глянь, окрест, всюду побывал, в иных местах не единожды. В Ростове, в Переславле-Залесском, на Киржаче, в Нижнем Новгороде, в Рязани, в Москве, в Серпухове, на Тверских пределах. Везде пешком. Теперь и с голого грубого ложа своего с трудом встает, и до храма едва доходит. Уже и священно-монаха Никона поставил вместо себя заботиться, попекаться о братии, о монастыре. Сам же стал затворником и безмолвником. Не выходил из своей кельи, не произносил ни слова, ибо сказано святым: «Любитель молчания приближается к Богу». Безмолвствуя, преподобный непрестанно молился в духе. Пришла в Радонежские леса осень. Чуя близкую свою кончину, преподобный Сергий подозвал келейника и велел передать братии, чтобы все собрались в храме, в доме Пресвятой Троицы. Самого преподобного повели в храм два инока, благоговейно поддерживая его под руки. Там, немощный телом, но крепкий духом, встал он на амвоне, на возвышении перед алтарем, и произнес свое последнее наставление. «Братья, единомыслие друг к другу храните, имейте душевную и телесную чистоту, любовь нелицемерную, наипаче смирением украшайтесь, страннолюбие не забывайте». Наставив в простых словах братью, он поручил ее самому Господу и его Пречистой Матери. Исполнив все свои земные дела, причастившись святых тайн, преподобный с молитвой предал Богу свою чистую душу. Лик праведника сиял небесным блаженством, и по келье разливалось благоухание. Представился преподобный игумен Сергий, святый старец, чудный, добрый, тихий, кроткий, смиренный. Прежде него в нашей земле такого не бывало. Всеми людьми любим был за честное житие его. Был пастух не только своему стаду, но всей русской земли нашей учитель и наставник. Так записал летописец. «Всея России чудотворец». Святого похоронили в храме Пресвятой Троицы. Татары снова совершили набег на Русь и сожгли деревянный Троицкий монастырь, точно мстя святому за свое поражение на поле Куликовом. Монастырь на время превратился в пепелище. Преподобный Сергий явился одному благочестивому человеку и велел передать игумену и братии: «Почему меня оставляете столь долгое время в гробе, землею прикрытого, в воде, утесняющей тело мое? И вот собрались князья и священный собор, чтобы открыть мощи преподобного. С великим бережением и благоговением подняли из-под земли, из воды, почти наполнившей могилу, гроб, таивший святыню. Открыли, и из гроба разлилось благоухание. Тело святого сохранилось целым и светлым. Честные монашеские ризы его тоже оказались нетленными. Увидев это, все прославили Бога, и затем с почестями, с псалмами и пением положили святые мощи в новый гроб, называемый также Ракой. Над Ракой же решили построить каменную церковь во имя Пресвятой Троицы. Когда каменный храм был достроен, стены его расписали преподобные иконописцы Андрей Рублев и Даниил. У Раки со святыми мощами стали совершаться чудесные исцеления болящих. Однажды преподобный Сергий пришел к слепому и подвел его к своей раке, чтобы тот коснулся ее. Слепой приложился к раке и тотчас прозрел. В то же мгновение он решил остаться в обители навсегда. И не только у раки, но по всей русской земле святым Сергием совершались и совершаются чудотворения, потому что он видит наши беды и скорби и слышит наши прошения. Однажды на Россию напали поляки и литовцы. Они безжалостно разоряли города и села, монастыри и храмы. Окружили и Свято-Троицкий монастырь и держали его в осаде около полутора лет. В это время в Москве был голод, хлеба оставалось немного, и стоил он очень дорого. Жители Москвы совсем упали духом. Помочь же им из Троицкого монастыря ободрением было невозможно. Монастырь был в кольце лютых врагов. Преподобный Сергий совершил чудо и помог жителям Москвы. Он явился в Свято-Троицком монастыре пономарю Иринарху, говоря: «Скажи, братья и всем ратным людям, зачем скорбят, что вести послать в Москву невозможно? Я послал от себя в Москву в дом Пречистой Богородицы и к московским чудотворцам для совершения молебного торжества трех своих учеников – Михея, Варфоломея и Наума. Видели их и враги литовцы». И действительно, взятые в плен монастырскими сидельцами поляки и литовцы рассказали, что видели неких трех старцев на очень худых лошадях. Бросились за ними в погоню, но догнать так и не смогли. Лошади летели, будто крылатые. Один болящий инок, лежа в больнице на постели, в сомнении размышлял: «На каких лошадях послал преподобный трех своих учеников в Москву? Откуда эти лошади? Правда ли все это?» Ему внезапно явился сам преподобный Сергий и сказал: «Почему ты сомневаешься? Я на самом деле послал учеников своих на тех трех лошадях, которых конюх Афанасий Ощерин выгнал за монастырь в огороженное место. И ты расскажи об этом всем». И преподобный тотчас исцелил инока и от неверия, и от болезни. А жители осажденной Москвы в тот же день видели некого старца, шедшего в Богоявленский монастырь, где было подворье Свято-Троицкого монастыря. За ним следовало 12 вазов с хлебом. На расспросы «Кто он, да откуда?» старец с радостью отвечал: «Мы – воины из обители Пресвятые Живоначальной Троицы». «Скажи, отче честный, – спрашивали жители, – держится ли монастырь? Не взят ли? Не разорен ли поляками да литовцами?» Старик же отвечал: «Не предаст Господь имени своего в поношении неверующим. Только вы сами, братья, не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию». Слух о чудесных троицких старцах быстро распространился по Москве. Сам царь Василий Шуйский велел представить их пред очи его, да старцев уже никто не мог сыскать. У Богоявленского монастыря собирались толпы горожан. Как оказалось, с того дня на подворье чудесным образом стал являться избыток хлеба и всяческой снеди. И все славили и благодарили святого и богоносного отца нашего Сергия, радонежского чудотворца, за его заботу о царствующем граде Москве. Когда Россия уже, казалось, совсем погибала от польско-литовских захватчиков, преподобный Сергий трижды явился жителю Нижнего Новгорода, городскому голове Косьме Минину, велел собрать казну и войско и выступить на освобождение Москвы и всей России. Об этом Косьма Минин поведал троицкому архимандриту Дионисию. Нижегородцы послушались небесного заступника, преподобного Сергия, собрали деньги и драгоценности, вступили в народное ополчение и двинулись спасать Москву, родину. Как когда-то преподобный Сергий благословил Русь на битву на поле Куликовом, так и в этот раз он спас Россию своим троекратным вразумлением. Помолимся и мы. Паломники знают, как хороши обители православные. На островах, на горах, на равнине, в лесу. Но, кажется, краше и славнее всех Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Без малого 7 столетий существует она. Как не похоже теперь это место на тот поросший вековым лесом маковец, куда пришел однажды блаженный юноша Варфоломей с братом. Ныне Лавра — целый город, в подобии небесного града Иерусалима. Каменная ограда с башнями, внутри собор Пресвятой Троицы, собор Успения Пресвятой Богородицы, храм Святого Духа, надвратная церковь Иоанна Предтечи, настоятельские братские корпуса, трапезная, больничные палаты. Радуется преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец, глядя с небес на процветающую лавру. Из любви своей духом он всегда с нами. И не только лишь незримо присутствует он, но и явно, вышедшими из земли и воды святыми нетленными мощами, которые сохраняются в раке в древнем белокаменном соборе Пресвятой Троицы. Нескончаемым потоком притекают к мощам люди, просят каждый о своем. Болящие об исцелении, учащиеся об успехах в учении, кто об избавлении сына из плена, кто о заступлении сиротам, кто об устроении державы российской, кто о вере чистой и твердой. Помолимся и мы скорому нашему помощнику и заступнику, преподобный отче наш Сергий Радонежский Чудотворче, моли Бога о нас». Thank you.